Глава 9. Щеки Мары так и олели, когда она вспоминала брошенные в пылу гнева слова. Зачем надо было такое говорить японцу, который виноват только в том, что красивый и холеный? Ну не любишь ты таких, Мара, зачем всем об этом знать? Мара злилась и на себя, и на этого Кайрена, который олицетворял собой симбиоз успешности и самовлюбленности. Никто не виноват, что так все сложилось. И все же Мара чувствовала себя обманутой. Ее развели как наивную дурочку. Она 2 дня почти не спала, делала это задание. И хорошо ведь сделала. Хорошо еще родителям ничего не говорила, думала, сюрприз будет. Ага, будет. Дома она упала на кровать. Слезы, так долго сдерживаемые в транспорте, наконец вырвались на волю. Проревев от души не меньше получаса, уставшая и вымотанная Мара заснула. Ей снилось что-то легкое и приятное, так что проснулась Мара хоть и с помятым лицом и опухшими глазами, но в приподнятом настроении. Правда, оно мгновенно улетучилось, едва Мара вспомнила про свой эпик фейл. Хотелось снова упасть на кровать, залезть под плед и остаться там навсегда. Где-то в коридоре, кажется, раздался звук, который Мара с просонья не сразу даже узнала. Отвечать на звонок мобильного было влом, но ведь могло быть что-то важное. Мара не поверила, когда увидела на экране имя HR-щицы, с которой виделась всего несколько часов назад. Непонимающе нахмурилась и перед тем, как принять вызов, увидела, что та звонила 5 раз. «Случилось чего?» — Мара зевнула и без особого интереса ответила. «Да». «Мара? Ну, наконец-то!» — донесся голос HR-щицы, в котором причудливо переплелись радость и раздражение. «Куда вы пропали?» «Спала», — призналась Мара. «А что?» «Мы вас берем», — безапелляционно заявила HR-щица. «Таким голосом на аукционах кричат «продано». Офер у вас в почте. Подпишите и пришлите мне сегодня». «Как это берете?» — Мара сглотнула. «В смысле?» «Вам нужна эта работа?» Рявкнула HR-щица, но мгновенно сбавила тон. «Вы очень понравились Руслану Дмитриевичу. Он даже не всех кандидатов стал смотреть». «А-а-а!» завизжала Мара, тут же закрыв себе рот ладошкой. «Это было невероятно! Не может быть! Я...» Он же сказал... «Успокойтесь, через неделю мы вас ждем. Еще список документов, которые нужно дослать. И главное, когда вы выходите замуж?» Через 1/4 часа Мара уже вывалила все свои невероятные новости на Рогожину. «А я ему не поверила, представляешь? Еще и замуж пообещала за него выйти. Я психанула. Это была шутка, ну почти. Просто момент был такой, эмоции. Я не думала, что меня возьмут». «Японский бог?» — деловито спросила Вика, которую было невозможно чем-то смутить. «Какое совпадение? Может, он знает больше, чем говорит? Надо выяснить. За ужином». «Я его совсем не знаю, и он очень странный», — смутилась Мара. «Но он постоянно ошивается в здании, где я буду работать. И он выяснит, что я...» «Пообещала и его кинула», — закончила мысль Рогожина. «Звони ему, и пусть ведет тебя на ужин. Глядишь, и замуж выйдешь». «Смешно тебе, а я в ужасе». Мара подождала, когда Викино веселье поутихнет. «А вдруг он...» «Это просто ужин, Мара». Подруга явно теряла терпение. «Выбери место приличное, много не пей, да и вообще, он у нас под колпаком. Я, если что, отчима подключу, из-под земли его достанем». «Не хотелось бы никакого, если что», — мрачно ответила девушка. «Он не в моем вкусе, да и...» «Это же не свидание», — возразила Вика. «Это деловая встреча. Заодно узнаешь, чего ему так приспичило жениться. Короче, оденься поприличнее и дуй к своему японцу». У Рогожиной, как всегда, все было легко и просто. А Мара, правда, давно ни с кем не встречалась. Даже вот так, по-деловому. Она медленно взрослела, и пока ее подружки уже вовсю красились в 14, время проводила с родителями на даче, сажая с мамой цветы. Конечно, у нее были романы, 2. Один совсем короткий, даже мимолетный, на 2-м курсе с парнем с их потока. Они пару раз только поцеловаться и успели. А вот 2-й роман. Мара даже познакомила этого Петю-петуха, самовлюбленного, с родителями. Хорошо, что не вышла за него замуж. Хотя нет, никакая работа мечты не стоит того, чтобы портить себе жизнь с вруном и паразитом. И все же штамп был нужен, и как можно скорее. Мара внимательно рассматривала черную визитку, оставленную ей японским богом, только имя на русском, российский мобильный номер и e-mail. Если бы не это дурацкое требование быть замужем... «Да». Кайрен ответил буквально сразу. У Мары даже не было шанса трусливо сбросить вызов. «Вы оказались правы», — с нажимом в голосе произнесла девушка, словно японский бог был виноват в том, что Маре прислали офер. «Меня взяли». «Ну, почти взяли. Нужен штамп или хотя бы заявление в ЗАГС». В динамике раздался самодовольный смешок. «Поздравляю, но я удивлен, что вы позвонили. Мне показалось, я вам совсем не понравился». «Не показалось», — подумала Мара и вместо этого спросила. «Вам правда нужна жена? Зачем? «Примерно за тем, зачем и вам муж», — равнодушно протянул японец. «Обсудим это сегодня за ужином. Я за вами заеду». «Вам так срочно надо», — не удержала язык за зубами Мара и тут же пожалела. «А вам надо долго собираться? Это деловой ужин. Я вас надолго не задержу. У нас общая проблема, которую чем быстрее мы решим, тем проще будет жить». Возразить Маре было нечего. У них не романтическое свидание, к которому неделю надо готовиться. Да и как тут не готовься, рядом с японским богом она все равно будет выглядеть простой смертной. «Заезжать за мной не надо, я сама доберусь», — также по-деловому ответила Мара. «8». И первой положила трубку. Она не успела еще толком одеться, когда в дверь позвонили. Чертыхнувшись, Мара бросилась открывать, даже в глазок не посмотрела. На пороге стоял Шафранов. «Куда это ты в таком виде?» Подозрительно оглядев ее со всех сторон, спросил Леха. Сам он был в домашних трениках и футболке. Мара невольно провела руками по своему платью. Не самому дорогому в ее гардеробе, но самому любимому. В нем она всегда чувствовала себя уверенно. «Не твое дело!» — не слишком любезно ответила Мара соседу. «Что надо?» Леха, не ожидавший такого отпора, немного стушевался. «Да я поговорить хотел». «Если извиниться, то у меня сейчас нет времени». Она попыталась захлопнуть дверь, но Шафранов уже вошел внутрь квартиры. «Нет, не это. Слушай, я готов на тебя просто так жениться, на твоих условиях. Фиктивный брак, только штамп в паспорте. Ну как, довольна?»